Вернувшись в комнату, Нэнси порылась в своем гардеробе. Сплошное разочарование. У нее была куртка, но с кружевным воротником, совсем не мужская, и ничего похожего на панталоны. Тем не менее, четверть часа спустя, когда сгустились сумерки, тюльпан вышел из дома Нэнси Бруф одетым. Нэнси плакала, быть может, от того, что он оделся, но в основном из-за того, что уходил. «Ты вернешься, скажи! Ты вернешься, дорогой? Ты вернешься, мой супер-бенсамчик?» «Не знаю пока, когда, ангел мой, но я вернусь», — поклялся он, зная, что никогда не вернется, но не давая ей впасть в меланхолию. Она махала ему платочком, пока он не скрылся за углом улицы, осторожно и достойно, как ходят лица духовного звания. На нем было длинное широкополое манто, закрывающее драные панталоны, и черный цилиндр. Все это было некогда одеянием квакера и до недавних пор подвешивалось на деревянном кресте, служа огородным пугалом на маисовом поле Нэнси Бруф. Да, квакер не первой свежести. Глава третья. Если самые великие начинания не кажутся безумием в тот момент, когда они задумываются, то их глупость, нелепость и выполнимость вдруг предстают воочию, когда отступать уже поздно. Именно в этом все больше убеждался тюльпан, с каждым шагом все медленнее и неувереннее шагая к улице Глайель, где жили Диккенсы. Все, что он отказывался слышать в послании, переданном Большой Борзой, все эти слова о чести и признательности, теперь очень ясно всплыли в его мозгу, и он почувствовал себя безоружным перед аргументами Летиции. Он знал ее прямоту, силу ее характера, и подозрение стало переходить в страшную уверенность. Летиция не преклонится ни перед его, ни перед своей собственной страстью, а попытаться похитить ее силой. Впрочем, у него не было лошади, чтобы перебросить ее через седло и ускакать галопом. Смертельная опасность, которой он подвергался, находясь в Филадельфии, опасность, которую он раньше упорно пытался преуменьшить, теперь казалось ему все более реальной, и, прогуливаясь среди достаточно плотной толпы в центральных кварталах, он временами считал, что находится под наблюдением. И не только потому, что квакер получился довольно странного вида, но и из-за его истинного лица. Слава богу, становилось все темнее и все труднее что-либо прочесть на его лице. Был ли он в какой-то момент готов повернуть назад? Возможно. Но вернуться с поджатым хвостом, чувствуя иронические взгляды Большой Борзой, презирая самого себя за то, что не исполнил своего намерения и отказался от встречи, которую, быть может, Летиция сама тайно ждет, невозможно, немыслимо. И всплывшая в памяти «Вперед, Фанфан, вперед, тюльпан, труба зовет», заставила его пойти твердым шагом, сжав зубы, не ведая, что произойдет, не зная, что он сделает, но решив сделать все, что нужно. 15 минут ему было достаточно, чтобы набросать план, позволяющий избежать споров о чести, верности, признательности и прочих проблем, которые неизменно создаются в подобных ситуациях. Все очень просто. Он не дискутирует ни секунды с Летицией, все очень просто. Он похитит ее на лошади или нет. Все очень просто. Это не он ее похитит, а ужасный таинственный квакер в высоком цилиндре. Шейный платок тоже пугало скроет лицо. Он наставит на нее пистолет, ибо у него есть пистолет, и скажет: «Мадам, ни слова, я не желаю вам зла». «А она: кто вы, мсье?» «А он: мадам, тот, кто желает вам добра». «А она: но тем не менее, вы меня предупреждаете». «А он: неохотно, и если я применяю силу, это не для нанесения вреда вам, вашему целомудрию, счастью и так далее». «Но тогда в чем же дело, мсье?» Дальше он не знал, как ответить. Но тогда он найдет слова. Главное начать, остальное приложится. «Тюльпан», — говорил он себе, не обращая внимания на видимые трудности, — «ты выбирался и не из таких переделок». Один пробел. А если Летиция в столь рискованный момент будет не одна, например, окруженная десятком жен офицеров с их чашечками чая и отставленными мизинчиками? Маловероятно в это время. Еще есть служанка-негритянка, как говорил большая борзая. Но разве служанка не падет на колени перед квакером, тем более с пистолетом?